Глава 27. Гарри Босх остановил автомобиль у магазина «Нельсон, Грант и сыновья». Ювелиры еще не открывались, однако вскоре в помещении зажегся свет, и в 10:05 за стеклянной входной дверью появился молодой парень азиатского типа. Нагнувшись, он отодвинул нижний засов, затем вышел на улицу со складным рекламным щитом, объявляющим о распродаже, установил его на тротуаре и вернулся в магазин. Нельсон Грант и сыновья были готовы приступить к делу. Босх допил кофе и выбрался из машины. В этот утренний час по бульвару Сансет двигался плотный транспортный поток, но людей на тротуарах и в магазинах на Сансет-Плаза почти не было. Это место облюбовали в основном туристы из Европы, которые делали здесь покупки, обедали, так что жизнь начинала бурлить в этом районе, как правило, в часы ланча. Босх вошел в магазин, при этом в каком-то дальнем помещении раздался басовитый звонок. В первом зале никого не было. Спустя несколько секунд появился тот же молодой человек с набитым ртом. Он встал в центре подковообразного застекленного прилавка с образцами часов и поднял палец, прося Босха секунду-другую подождать. Закончив жевать, продавец улыбнулся и спросил, не может ли он чем-нибудь помочь. «Надеюсь, что можете», — ответил Босх. «Вы торгуете часами Одмар Пиже?» «Одемар Пиге», — поправил его парень. «Мы вообще-то не их дилер, но иногда продаем эти часы, когда объявляется распродажа. У нас были две штуки в прошлом году, но их купили. Это коллекционная модель, и ее разбирают быстро». «Значит, вы торгуете подержанными часами?» «Мы предпочитаем говорить поступившими в распродажу». «Понятно. Поступившими в распродажу. А знаете, мне кажется, я видел эти часы в прошлом году, когда заходил к вам, по-моему, в декабре. Это были вроде женские часы, не помните?» «Да, припоминаю. Это был последний экземпляр, какой мы продали». «А марка Royal Oak?» «Точнее, Royal Oak Offshore. Сэр, вы коллекционер?» «Коллекционер? Ну да, отчасти. Но вот у меня есть друг, Винсент Гаррик. Вы знаете его?» «Это он купил у вас часы в декабре, помните?» Продавец посмотрел на него подозрительно и словно растерявшись. «Я не могу обсуждать наших клиентов, сэр. Что бы вы хотели приобрести из имеющегося ассортимента?» — спросил он, обведя широким жестом прилавок. Но Босх пригвоздил его взглядом и не отвечал на вопрос. Что-то тут было не так. Стоило ему упомянуть Гаррика и декабрьскую распродажу, как молодой человек занервничал и стал украдкой коситься на дверь, ведущую в другие помещения. Босх решил чуть припугнуть продавца и проследить за его реакцией. «Так кто умер?» — спросил он. «О чем это вы?» — чуть ли не взвизгнул молодой человек. «Если распродажа, то значит, кто-то умер». «Нет, не обязательно. Есть люди, которые по какой-то причине хотят продать свою коллекцию драгоценностей, часов. Это и называется распродажей». Он опять стрельнул глазами на дверь. «Мистер Грант там?» — спросил Босх. «Кто?» «Нельсон Грант. Он в заднем помещении?» «Нет никакого Нельсона Гранта. Это просто вывеска. Мой отец придумал это имя, когда открывал магазин, потому что наше имя здешним людям трудно произнести». «Так там ваш отец?» «Да нет там никого. А отец уже давно отошел от дел. Магазином управляем мы с братом. Почему вы пристаете ко мне с этими вопросами?» «Потому что речь идет об убийстве. Как вас зовут?» «Я не обязан сообщать вам это. Сэр, если вы не собираетесь ничего покупать, мне придется попросить вас уйти». «В самом деле?» — улыбнулся Босх. «В самом деле, пожалуйста, уйдите». Босх заметил на прилавке справа от него подставку с визитными карточками. Он неторопливо подошел и взял одну из них. На карточке были написаны имена братьев. «Питер и Пол Нгуэны», — прочел Босх вслух. «Я правильно произношу имена? Они, наверное, не вполне годятся для торговли. Понятно, почему ваш отец придумал Гранта». «Да, а теперь, пожалуйста, уходите». «А вы Питер или Пол?» «Да зачем вам это надо?» «Затем, что я веду расследование». Босх достал бумажник и показал продавцу удостоверение детектива, не выпуская его из рук и закрывая пальцем штамп «Уволен». Он долго отрабатывал этот жест дома перед зеркалом. «А где ваш жетон? Он у вас есть?» Для того, чтобы задать несколько безобидных вопросов, жетон не нужен. Вы не против ответить на них? Я не против, если это позволит быстрее покончить с этим делом. Хорошо. Так все-таки Питер или Пол? Питер. Питер, посмотрите на этот снимок. Босх открыл фотоархив на своем телефоне и показал молодому человеку фотографию Лекси Паркс, которую переснял из «Таймс». «Вы не узнаете эту женщину? Она не заходила к вам в начале года?» Нгуен отчаянно замотал головой, демонстрируя полное неведение. «Но вы представляете, сколько человек заходило в наш магазин с начала года? И я же не торчу в этом зале безвылазно каждый день, у нас с братом есть служащие. Я не в состоянии ответить на ваш вопрос». «Ее убили». «Очень сожалею, но наш магазин тут ни при чем». «Она звонила вам за 4 дня до убийства. Это было в феврале». Молодой человек застыл с приоткрытым ртом. Очевидно, включилась память. «Что вы вспомнили?» – спросил Босх. «Из департамента шерифа звонили насчет этого женщина-детектив. Она спрашивала об этой убитой и о телефонном разговоре». «Детектива звали Шмидт? Что вы ей сказали?» «Фамилии ее не помню, я позвал к телефону брата, так как он дежурил в магазине в тот день, когда звонила женщина насчет часов. Он сказал, что она спрашивала, как ей починить часы, и он посоветовал ей найти адрес мастерской в интернете. Мы не занимаемся ремонтом, мы только продаем, и все». Босх сверлил его взглядом. «Либо парень врал, либо брат обманул его. Лекси Паркс звонила в магазин, уже переговорив с ремонтной мастерской Одемар Пиге в Лас-Вегасе. А после этого спрашивал Ангуэнов, где ей могут починить часы? Она звонила по какой-то иной причине, а братья Ангуэн скрывали это». «Где ваш брат?» – спросил Босх. «Мне надо побеседовать с ним». «Он взял отпуск и уехал». «И когда вернется?» «Когда отпуск кончится. Слушайте, мы ничего не нарушали. Пол только объяснил ей, как надо поступить». «Это неправда, Питер, и мы оба это знаем». «Когда я выясню, почему вы говорите неправду, я вернусь. Разве что вы захотите избежать лишних хлопот и расскажете мне, как все было прямо сейчас». Гуэн молча смотрел на него. Босх решил подойти с другой стороны. «Не исключено, что придется допросить вашего отца». «Отец умер, и магазин тогда тоже дышал на ладан. Мы с братом создали все это». Он обвел широким жестом помещение со всеми его витринами и драгоценностями. В этот момент в магазин вошел еще один посетитель в широкополой шляпе. Он стал рассматривать изделия, выставленные в правом конце витрины, низко наклоняясь над ней. Босх взглянул на него, затем на Нгуэна. «У меня клиент», — сказал тот, — «вы мешаете». Босх достал из кармана визитную карточку, заведенную еще тогда, когда служил в полицейском управлении. Он вычеркнул телефон отдела нераскрытых преступлений и вписал номер своего сотового, а также едва различимо слова «на пенсии», на случай, если карточка попадет в руки человека, который хотел бы использовать ее против Босха. Он положил визитку на прилавок перед Нгуэном. «Подумайте как следует, и пусть ваш брат позвонит мне, пока еще не поздно». По пути к своей машине Босх размышлял о том, что не узнал никаких новых фактов, но разворошил гнездо и обнаружил нечто более важное, нечто подозрительное. Он чувствовал, что приближается к пониманию того момента, когда Лекси Паркс допустила неосторожность, стоившую ей жизни. Он сидел за рулем, не включая зажигания, и просчитывал свои дальнейшие шаги. Хотел выпить кофе, но вспомнил, что кружка уже пуста. Впервые он в полной мере ощутил, что свободен делать то, что ему подсказывает интуиция, и двигаться в направлении, выбранном им самим. Конечно, ему приходилось принимать интуитивные решения и на государственной службе, но только с одобрения начальства. Необходимо было соблюдать определенный порядок проведения расследования и представления обнаруженных фактов. Все действия он должен был согласовывать с напарником. Надо было не забывать о бюджете и о том, что каждый его шаг и каждое написанное им слово будут проверяться и могут быть обращены против него. Босх только сейчас почувствовал, что теперь эти препятствия не сдерживают его. Внутренний голос говорил ему, что в расследуемом деле есть какая-то тайна, в центре которой находятся эти часы, название которых он даже не мог правильно произнести. Об этом говорила изворотливость Питера Нгуэна при ответах, при том, что он находился в привычной обстановке на своем поле. Босх подумал, не вернуться ли в магазин, когда уйдет клиент, и не нажать ли на продавца, или, наоборот, дождаться в машине возможного появления его брата. Но затем он решил воспользоваться предоставленной ему свободой и отправиться туда, куда его вела интуиция, не спрашивая чьего-либо разрешения и одобрения. Он завел двигатель и отправился в путь.